Глава 7. Институтский переулок. Тут начинался институтский переулок. Тот же зеленый забор, однако обнаженный, оттого зелень его обретала настойчивое значение. Переулок был тих и непримечателен ничем, кроме этой его вечной тихости и пустынности. Слева тянулся рядок ветхих домишек в 1-2 этажа с тюлевыми занавесками на окнах и замаранной ватой между двойными рамами. Не знаю уж, куда девались люди, когда мне случалось проходить переулком. Может, попросту были на работе, ведь утро. Но ни разу не помню, чтобы из домов кто-нибудь выходил или входил в обитые драным дермантином двери. Забор, тянувшийся по правую руку, был однообразен, без драмы колышков или примет дня. Было в нем нечто безнадежное. Но, глядя на него, я отчего-то и не призывал надежду. Затишье, царившее на этой, идущей чуть под уклон улочке, было немного напряженным и слегка невнятным, однако ж не отчаянным. Оно смутно понималось мной как передышка, пауза на краю скрытых забором райских кущ. Улочка, обрамленная хилыми деревцами, была постоянно и упорно тиха. Столь упорно и постоянно, что намекала на метафизичность своего затишья. Шум окрестных улиц отвергался ею не с презрением, но словно не усваиваясь. Он гас в ней, лишь делая еще назидательней тишину. Если проезжала машина, то фырчание мотора словно хвостилось за ней змейкой, не растекаясь вширь улицы, которая вновь смыкала за ней свои сокровенные воды. Утыкалась же она в напряженный нервный перекресток, в давку машин, где на железном стержне высилось запыленное круглое зеркало, как бы отбрасывавшее улицу вспять по пологой горке, но уже выпукло искаженной, как в комнате смеха. Это зеркало венчало одну из сторон треугольника туберкулезного института. Оно увеличивало острие туманно мерцающее серебром медалью. Это мутное стекло словно искажало, уродовало короткий, но отчего-то светло-печальный путь по институтскому переулку. Впрочем, он и так бывал сразу забыт, вновь смыт новым. Как тотчас забывалось и само зеркало, ибо вслед за ним взору торжественно являлось нечто чудовищное, приводящее в смятение, нечто неотмирное, но невеликой тайной, а тягостной загадкой. Как чудовище, выплывавшее из мутных вод, из иного, чем мой мира, восставала могучая цитадель армейского театра.